Глава 91. Они не виделись больше 4 лет. Конечно, Алиса волновалась. Она не хотела с ним встречаться, не хотела ворошить прошлое, не видела смысла ни для себя, ни для него. За все эти годы Герман ни разу не позвонил ей сам, не интересовался ее жизнью. Даже по чат-боту, совладелицей которого Алиса продолжала оставаться, Литвинов предпочитал общаться с ней через своего юриста. Да и какое это было общение? Раз в год Алиса получала отчет и свою долю дохода, от которой прямо отказывалась. Дурой была, обиженной дурой. Она и правда очень долго злилась на бывшего мужа за то, что он исчез из ее жизни, пока об этом не узнала Нина. Не сразу, конечно. Потребовалось несколько месяцев, прежде чем Алиса поняла, что Герман поступил не просто честно, он поступил правильно, как здоровый человек, который закончил отношения. Какой смысл напоминать о себе и о том, что было, если никакого будущего у них нет? Он освободил себя от Алисы и Алису от себя. Отпустил ее. И сейчас, вернувшись в город, не искал с ней встреч. Игнат сдержал свое обещание. С ним Алиса никогда ни в чем не нуждалась. Он полностью обеспечивал свои и ее потребности. Каждый год они ездили отдыхать туда, куда хотела Алиса. Она занималась тем, чем хотела. Пела, ходила на фитнес, встречалась с друзьями. Она даже могла не работать, если бы пожелала. За все годы их жизни вместе Сабуров ни разу даже не намекнул, чтобы Алиса как-то сократила свои расходы, хотя справедливости ради она никогда не была транжирой. Из капитала, который достался матери после смерти отца, Алиса не получила ни копейки. «У нас с Пашей большие траты, непонятно, как мы жить будем, а о тебе муж позаботится». Алиса запомнила эту фразу и больше никогда ничего не просила. Было безумно обидно, не за денег, а то, как мама разделила их семью, она с сыном, а Алиса не с ними. Игнат лишь пожал плечами и предложил забить. А сейчас их семья оказалась на грани банкротства. Алиса узнала об этом так, как узнают жены, не вовремя вернувшись домой. Да, 3 дня назад она случайно подслушала разговор Игната с Киперманом. Они брали кредит, который нужно было скоро погашать, а теперь им самим не возвращали долг заказчики, а новых контрактов не было. Сумма была слишком значительной, чтобы быстро собрать ее по друзьям. Поэтому Алиса сейчас поднималась по ступенькам делового центра, чтобы затем на лифте добраться до 13-го этажа и пройти по длинному коридору. Колени дрожали, и чем ближе она подходила к двери с золотой табличкой, тем сильнее хотелось повернуть обратно. Вдруг он согласился встретиться только, чтобы унизить ее, посмеяться и отомстить. Алиса понятия не имела, каким стал Литвинов за эти 4 года, ведь он оборвал контакты не только с ней, со всеми, с кем когда-то общался. Мельком глянув в стеклянную дверь, Алиса замерла, придирчиво разглядывая свое отражение. Как же она располнела с тех времен, когда еще была замужем за Германом. Сейчас она была почти в том же весе, как и в начале своего первого брака. Но тут, конечно, уже ничего не сделаешь, такая, как есть. И у нее не свидание с бывшим мужем, а деловой разговор. Секретарь в кабинете с нескрываемым любопытством оглядела Алису со всех сторон, а потом набрала своему шефу. Алиса не успела даже присесть. «Проходите, пожалуйста». Она дернула на себя тяжелую дверь и зашла. Он стоял у окна, обернулся на стук ее каблуков. «Как же ты изменился!» Чуть было не вымолвила вслух Алиса. Литвинов похудел. Под кожей, казалось, не было и грамма жира, одни мышцы. Лицо заострилось и чуть вытянулось, на лбу и около глаз едва заметны морщинки. Но главное, конечно, взгляд, незнакомый. Перед Алисой стоял 30-летний мужчина, мало похожий на ее бывшего мужа. Вроде бы и он, но не он. Они молча разглядывали друг друга почти с минуту, потом Герман улыбнулся и раскрыл объятия. «Ну, здравствуй!» Такого приема она не ожидала и сделала шаг вперед. Они неловко обнялись, едва коснувшись друг друга. Но этого хватило, чтобы смутиться и обрадоваться. Они не враги, не 2 разбитых сердца. Они старые знакомые, которым есть что вспомнить. Так, по крайней мере, ощущала себя Алиса. «Спасибо, что нашел время встретиться». Ей с трудом удалось скрыть волнение в голосе. «Ну, как я мог отказать самой красивой девочке на свете?» прозвучало в ответ. Алиса вскинула голову и испытующе посмотрела на Литвинова, но не увидела в его глазах ни намека на насмешку. «Присаживайся. Кофе хочешь? Воды?» кивнула она на графин, стоящий рядом. «Спасибо». «Зачем ты хотела меня видеть?» спросил Герман спокойным, но очень деловым тоном, ставя перед Алисой стакан с водой. Время теплых объятий и воспоминаний закончилось. Перед ней сидел бизнесмен, который знал цену своему времени. Половина клиентов ее мужа были такими же. «Я хочу продать тебе свои права на чат-бота. не стала ходить вокруг да около Алиса. Если Литвинов и удивился, то вида не подал. «Почему? Мне нужны деньги». Герман едва заметно нахмурился. «Тебе или Сабурову?» От того, как Герман спросил про мужа, у Алисы засосало под ложечкой. Меньше всего на свете она хотела бы признаваться в том, что у Игната серьезные проблемы. Это было сродни предательству, но и врать она не хотела. К тому же, если захочет, Литвинов и сам может все выяснить, а может, уже знает. Она молчала. «Счастлива с ним?» — в лоб спросил Герман. На этот вопрос было ответить нетрудно. «Да?» — она с улыбкой кивнула. «У нас все хорошо». По лицу Германа было не понять, что он думает. Алиса никогда не умела читать его как книгу, а сейчас тем более. И все же она не могла не чувствовать его симпатию к себе, его обида на нее ушла. «Сколько тебе нужно денег?» А вот тут Алиса не успела ничего сказать. Дверь в кабинет резко отворилась, и на пороге оказалась незнакомая девушка в строгом деловом костюме.